Глава 27. Руслан. Я не мог найти себе места, метался по больничной палате, как загнанный зверь. Ожидание убивало. Каждая минута промедления казалась невыносимой пыткой. В голове билась лишь одна мысль, скорее к Полине и детям. Что-то неладное творится, я нутром это чуял. Наплевав на запреты врачей и собственную боль, кое-как отделся и вызвал такси. Выскочил из палаты, игнорируя недоуменные взгляды медперсонала. К черту все, сейчас главное — успеть. Какое-то нехорошее предчувствие буквально выворачивало меня наизнанку. По дороге в клинику я весь извелся. Таксист косился на меня в зеркало заднего вида, но благоразумно помалкивал. Видимо, не хотел связываться. Да я бы и слова не смог вымолвить, горло будто судорогой свело. Подъезжая, сразу насторожился. Возле корпуса, где находилась палата Полины, стояли полицейские машины и мой охранный кортеж. Дурной знак. Расплатившись с таксистом, я пулей влетел в здание, игнорируя тянущую боль в спине. На нужном этаже царил хаос. Мой начальник охраны Глеб крепко держал за руку бьющуюся в истерике Раду. Сучка верещала и брызгала слюной, посылая всех куда подальше отборным матом. Увидев меня, она вдруг оскалилась, став похожей на злобную ведьму из ужастика. «Мразь ты, сволочь! Опять с ней спутался!» — прошипела Рада, тыча в меня пальцем. «Так и знала, что вы вместе. Из-за этой пиглицы ты меня бросил, да?» От ее слов меня перекосило. «Как смеет эта тварь так говорить о Полине?» Но не успел я и рта раскрыть, дверь палаты распахнулась, и на пороге возникла Поля. «Руслан, ты что здесь делаешь?» В ее голосе звучали одновременно удивление, тревога и облегчение. «Тебе же врач прописал покой». Не договорив, Полина бросилась ко мне, повисла на шее, уткнувшись лицом куда-то в ключицу. Я сгреб ее в объятия, игнорируя боль от неосторожного движения. «Плевать, потерплю. Сейчас мне важнее знать, что с ней и детьми все в порядке». «Тебе, наверное, очень больно», — прошептала Полина, поглаживая меня по плечу. В голосе слышались неподдельные заботы и сочувствия. «Я не обращаю на это внимания», — отмахнулся я. «Значит, это все-таки Рада. Она заплатила тому парню с кислотой. Из-за нее ты могла пострадать». «Ты как сейчас? В порядке?» Полина кивнула, но в ее глазах застыл страх. «Когда я увидел ее на парковке, какое-то странное чувство возникло. Сразу поняла, это ее рук дело». Ненависть и жажда мести просто перли из нее. Хорошо, что я вовремя заперла дверь палаты, и твои люди не дали ей прорваться к нам. Но, Руслан, умоляю, возвращайся в больницу. Я так за тебя волнуюсь. Я обнимаю, целую в висок, стараюсь успокоить. И тут краем глаза замечаю какую-то возню. Полицейские выдергивают у Рады из рук сумочку, начинают обыскивать. Та верещит хуже прежнего, вырывается, как бешеная кошка. Но копы держат крепко. «Поглядите-ка на это!» Один из них, обращаясь к напарнику на английском, достает что-то из сумки. «Тащи наручники, быстро!» «Мать твою, это пистолет!» У всех присутствующих вытягиваются лица. «Твою мать, Рада, ты совсем страх потеряла!» «Дамочка, вам придется за это ответить», менторским тоном сообщает полицейский, потрясая оружием. «Поедете с нами в участок». Полина в ужасе прижимает ладонь к губам, переводя взгляд с Рады на полицию и обратно. «Руслан, что происходит? Что он сказал? Откуда у нее пистолет?» «Ее забирают на допрос в участок», — мрачно поясняю я, не сводя глаз с экс-любовницы. Та продолжает сверлить нас с Полиной ненавидящим взглядом. Даже когда на нее надевают наручники, не унимается. «Поеду с ними», — решаю я. «Хочу сам все выяснить». Мотивы, обстоятельства, подробности. И сделаю все, чтобы эту суку упекли за решетку до конца ее дней. «Руслан, мне страшно». Полина крепче прижимается ко мне, сжимая пальцами мою рубашку. «Ты еще не здоров. Куда ты вообще?» «Не бойся». Обнимаю, глажу по волосам. Со мной все будет хорошо. Но я не смогу спокойно валяться на больничной койке, зная, что здесь происходит. Рада что-то скрывает, и я хочу лично вытрясти из нее всю информацию. То, что она сделала, вопиющее преступление, и оно не должно остаться безнаказанным. Она посягнула на самое дорогое, что у меня есть. Чудо, что под удар попал я, а не ты и дети. Полицейские как раз скрутили Раду и поволокли к выходу. Я в последний раз прижал к себе Полину, поцеловал ее нежно и трепетно, стирая пальцем слезинку с любимого лица. «Обещаю, буду на связи. Ты только не волнуйся. Я со всем разберусь». С этими словами я покинул больницу вслед за конвоем, сопровождаемый своей охраной. Гнев и решимость придавали мне сил. Я во что бы то ни стало узнаю правду и воздам этой твари по заслугам. Мы прибыли в полицейский участок, и Раду сразу же припроводили в комнату для допросов. Тесная, мрачная, с голыми стенами и одинокой лампой под потолком. Типичное место, чтобы давить на психику. Не дожидаясь приглашения, я уселся напротив Рады, буравя ее тяжелым взглядом. Сучка скалилась в ответ, всем своим видом излучая ехидство и презрение. Но я видел, как под этой бравадой прячется страх. «Ну что, допрыгалась?» — процедил я, наклоняясь к ней через стол. «Думала, это сойдет тебе с рук? Что можно безнаказанно покушаться на чужие жизни?» Рада вздернула подбородок, всем своим видом излучая напускную браваду. «Ничего ты не докажешь, Гурской. Меня оклеветали и подставили. И это все ты, чтобы я тебе не мешала». Я резко поднялся, навис над ней грозной тенью. «Слушай сюда, тварь. Можешь строить из себя невинную овечку, но тебе не отвертеться. У меня есть свидетели, неопровержимые улики. И я найму лучших адвокатов, чтобы упечь тебя за решетку до скончания века. А если этого будет мало, не сомневайся, я что-нибудь придумаю. Подставить тебя по другой статье, как два пальца. Стоит только захотеть». По мере моего монолога самоуверенность Рады таяла на глазах. Ее начала бить крупная дрожь, зрачки расширились. Похоже, до курицы начало доходить, в какой заднице она оказалась. «Кстати, об уликах». Я небрежно извлек из кармана пудреницу и помахал ею перед носом Рады. «В твоей сумочке полиция обнаружила кое-что интересное. Неужели наркота?» Рада подалась вперед, сверля алчным взглядом злополучную пудреницу. По ее лицу градом катился пот, губы истерично подрагивали. «Ломка, не иначе». «Дай сюда», — просипела, протягивая ко мне трясущиеся руки. «Хоть чуть-чуть. Я не могу без этого, понимаешь?» В приступе ярости я вскочил и швырнул пудреницу в стену. Та с громким треском разлетелась на куски, порошок белым облачком взмыл в воздух. Рада взвыла раненой волчицей, но я уже не обращал внимания. В два шага оказался рядом, вздернул ее со стула, вцепившись в отвороты пиджака. «Живо выкладывай всю правду, иначе не посмотрю, что женщина!» — рявкнул я, встряхивая Раду так, что у нее лязгнули зубы. «Мои люди допросили ублюдка, которого ты послала к нам с кислотой. Он раскололся, так что отпираться бесполезно. И можешь не сомневаться. Сейчас мои люди в России собирают на тебя досье. Всю твою подноготную вытащат на свет Божий. Это твой последний шанс облегчить свою участь. Признайся, зачем ты все это затеяла? Почему я?» Я включил на телефоне диктофон и поднес к ее лицу. Рада сглотнула, затравленно озираясь по сторонам, а потом обмякла и заговорила, тихо, хрипло, глотая слова. «Я была любовницей твоего отца». У меня будто земля ушла из-под ног. Я рухнул обратно на стул, не веря своим ушам. «Что? Как?» «Да, да, я любила его», — с вызовом бросила Рада, глядя на меня в упор. «А устроилась к тебе на работу, когда узнала, что он неизлечимо болен. Хотела подушку безопасности». «Врешь», — взревел я, чувствуя, как внутри все переворачивается от омерзения. «Ты любила только его деньги, мразь продажная. И давно вы с ним?» Рада откинулась на спинку стула, кривя губы в ядовитой усмешке. «Все было продумано, Руслан. Не было никакой больной матери. А та вечеринка, где я очутилась в твоей постели, тоже постановка. Мне нужно было разрушить твой брак. И сообщение по линии с телефона Ромки тоже моих рук дело. Чтобы она застала нас вместе и сделала неверные выводы». И я задохнулся от гнева. Как она посмела манипулировать мной, моей семьей, нашими чувствами? «Зачем?» — прохрипел я. «Зачем тебе все это, к чертовой матери? Рада вдруг сгорбилась, на лицо набежала тень. «Твой отец?» «Он был смертельно болен, а мне нужен был новый покровитель». «Новый спонсор», — закончил я, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. «И ты решила переключиться на меня? Влезть в мою жизнь, в мою постель, в мою семью?» «Ну а что мне оставалось?» — огрызнулась Рада. «Не на улицу же идти?» «Как ты оказалась здесь, в Израиле?» «Выследил тебя, естественно». У этой дряни поехала крыша из-за денег, из-за страха лишиться ненаглядного спонсора и красивой жизни. «Что ж, устрою тебе красивую жизнь». Я опустил голову, пытаясь уложить в ней весь этот кошмар. «Вот, значит, как. Любовница отца. Их совместные вояжи в райские места». Сколько лет он водил всех за нос, прикрываясь своими принципами и моралью. Изменял матери направо и налево, а потом еще и пристроил эту гадину ко мне на работу. Горькая обида и разочарование жгли хуже кислоты. Столько лет я верил отцу, прислушивался к его советам. Будто он был образцом мудрости и порядочности. А он, выходит, тот еще лицемер. Своей двойной жизнью едва не разрушил мое счастье. Если бы не Полина, если бы она вовремя не появилась со своей искренностью, добротой и любовью, страшно подумать, чем бы все закончилось. Я до хруста стиснул кулаки. «Нет уж, Рада, ты за все ответишь. И мне плевать, сколько денег и связей придется задействовать. Ты у меня будешь гнить за решеткой до конца своих дней, и никакие взятки или шантаж тебе не помогут». Резко поднявшись, я в последний раз смерил Раду уничижительным взглядом. «С меня хватит. Дальше общайся со следователями. Они из тебя всю правду вытянут. А я позабочусь, чтобы тебе выписали билет в один конец, прямиком на нары». Не слушая ее вопли и ругательства, вышел из комнаты для допросов. После спертого воздуха и напряжения хотелось глотнуть свежести. Присев на ступеньки у входа в участок, я попросил у охранника сигарету. Голова шла кругом от услышанного. «Отец! Отец, как же ты мог подсунуть мне эту аферистку, одобрить наш роман? Ты же видел, что она за фрукт, и молчал. Неужели тебе было плевать на мое счастье, на благополучие моей семьи? Или ты до последнего надеялся, что я брошу Полину и женюсь на твоей любовнице? Черт, как же тошно!» Я силой потер лицо руками. Сколько ошибок наделал, пока слепо верил отцу. Теперь расхлебывай последствия. Что ж, первым делом нужно рассказать все Полине. Показать ей запись признания Рады, объяснить, как все было на самом деле. А потом разобраться с этой сучкой. Депортировать в Россию, чтобы предстала перед нашим судом. И я сделаю все, чтобы ей дали максимальный срок. Когда я вышел из полицейского участка, казалось, будто огромная скала свалилась с плеч. Наконец прояснилось все то, что долгие годы оставалось для меня загадкой, а именно странное и порой необъяснимое поведение отца. Он всегда был жестким и авторитарным, и не только руководителем, но и как человек. В детстве и до последнего дня его жизни я не получил от него ни капли тепла и любви, искренней, идущей из самого центра души. Теперь я понимал, чем он руководствовался. Он не любил никого, кроме себя самого, своих денег и продажных женщин. Поступил ужасный со мной и с матерью. И пусть завещал мне все состояние, но лишь за тем, чтобы род Гурских продолжался, а на чувства близких ему было плевать. Рада же, очевидно, претендовала на эти деньги. Закурив, я задумался. А ведь она вполне могла планировать и от меня избавиться. Кто знает, какие безумные идеи роились в этой больной голове. Хитрая, лживая и насквозь корыстная змея. Как ловко она притворялась, разыгрывая роль влюбленной, заботливой нимфетки. А на самом деле уже давно строила свои коварные планы. Ведь это она подстроила мою мнимую измену на злополучной вечеринке. Получается, все это время Рада мною манипулировала, изображала жертву, давила на жалость, и никакой больной матери у нее не было, как и проблем с деньгами. Она охотилась за моим состоянием. Из-за нее мы все чуть не погибли. Сумасшедшая, одержимая дрянь. Уверен, она и меня планировала устранить, отравить из-под тишка, подсыпав что-то в еду или напиток. А с виду казалась милой, искренней, сопереживающей и заботливой. Но стоило только появиться на горизонте Полине, ядовитая кобра мигом скинула маскировочную шкурку. Такие, как она, не остановятся ни перед чем. Слава богу, я вовремя прозрел. И случилось это в тот момент, когда на пороге моей компании появилась Полина, промокшая насквозь, с коляской и лицом, залитым слезами и дождем. Значит, мне суждено было пройти через эти испытания, понять, осознать, чего я на самом деле хочу, усвоить суровый урок, преподанный жизнью. Клянусь, я больше не повторю прежних ошибок. Отныне для меня существует только семья. Буду добиваться для Рады самого жестокого приговора. Пусть сгниет за решеткой до конца своих дней. С этими мыслями я затушил окурок и решительно направился к машине. Сейчас мне нестерпимо хотелось увидеть Полину, обнять ее, прижать к себе, вдохнуть родной аромат ее волос. Больше никогда и никуда ее не отпущу. Всю дорогу до клиники меня одолевали мысли и воспоминания. Как много времени я потратил впустую, гоняясь за призрачным счастьем, не замечая того, что имел. А ведь Полина всегда была рядом. Терпела, ждала, прощала ошибки и закидоны, и лишь чудом не отвернулась от меня после всего случившегося. Как же я перед ней виноват. Столько боли ей причинил, столько слез. Да я век буду замаливать этот грех. И детям, нашим чудесным малышам, которые стали для меня главным якорем, удерживающим на плаву в самые темные времена. Надо все изменить, начать жизнь с чистого листа, ценить то, что имею, и беречь свою семью, как зеницу ока. А Полина, она действительно драгоценный человек. Она одна такая, единственная. Только с ней я ощущаю, что живу, а не плыву по течению. Именно с этими мыслями я вошел в палату, где меня ждала Поля с детьми. Хотел поделиться с ней новостями после допроса. Хочу увидеть ее реакцию, когда она узнает, что то самое, из-за чего мы с ней расстались, было спланировано и разыграно перед нами. У дверей, как всегда, дежурила охрана во главе с Глебом. Меня тоже сопровождал один из телохранителей. Только сейчас, в окружении надежных людей, я почувствовал, что могу немного перевести дух. На ожоги после кислоты уже не обращал внимания. Даже боли не чувствовал. Слишком сильно была забита моя голова. В ней только безопасность моих самых близких родных. Да хоть ногу бы мне отрубили вместо кислоты, я бы так же сорвался и приполз, если бы не смог ходить. Главное — они. Стоило мне войти, как Полина бросилась мне на шею. Она покрывала мое лицо поцелуями, всхлипывая и дрожа всем телом. «Руслан, ты в порядке? Как все прошло? Я места себе не нахожу. Скажи, что все разрешилось. Раду накажут?» Сердце сжалось от нежности и раскаяния. Опять тот ужас в кафе перед глазами пролетел. Я ведь чуть не потерял ее, чуть не разрушил то единственное, что имело для меня значение. «Тише, милая, тише. Все хорошо», — гладил ее по спине, стараясь успокоить. Вдыхал изумительный запах ее кожи, аромат ее мягких волос, ненасытно впитывал тепло изящного тела. «Я во всем разобрался. Ты не представляешь, какая правда открылась». «Расскажи мне», — прошептала Полина, заглядывая мне в глаза. «Только сначала я заварю нам чай. Успокаивающий». Я кивнул, не в силах отвести взгляд от любимого лица. Даже зареванная, с покрасневшим носом, она была невероятно красива. Мое личное сокровище, мое солнце, которое спасло меня, вытащило из тьмы, где бы меня утопили, если бы не она. Полина и наши дети — мое спасение». Пока Поля хлопотала, я прошел в спальню, где в кроватках мирно посапывали Нюта и Тоша. Сладко спали, тесно прижавшись друг к другу. Невероятное зрелище, мгновенно согревающее истерзанную душу. Я мысленно вознес хвалу небесам за то, что с ними все в порядке. Целы, невредимы мои маленькие ангелы. Чудом избежали страшной участи. Затаив дыхание, я склонился над детскими кроватками. Осторожно, едва касаясь, поцеловал теплые щечки сына и дочки и прошептал клятву, что всегда буду их защищать. Буду стоять за них горой, чего бы мне это ни стоило. Поправив одеяльце и прикрыв дверь, я направился в соседнюю комнату. Полина уже ждала меня там. На журнальном столике дымились две кружки ароматного чая и стояла вазочка с печеньем. Только сейчас я понял, как смертельно устал и проголодался. Со вздохом облегчения я опустился на диван и притянул к себе Полину, усадил на колени и уткнулся носом ей в шею, жадно дыша ею. «Ты пахнешь конфетами», — пробормотал я, касаясь губами бархатной кожи, моими любимыми, как в детстве. «Поля, мой самый большой страх — потерять тебя. Вас. Через многое пришлось пройти, чтобы понять, но теперь я знаю точно. Нет никого дороже семьи. Ведь я чуть было не совершил роковую ошибку. И все благодаря тебе». Коснувшись пальцем ее подбородка, я приподнял голову Полины и накрыл губы долгим поцелуем. Целовал сперва нежно, трепетно, потом жадно и отчаянно, будто в последний раз. Внутри бушевал целый пожар эмоций. Я не мог насытиться своей женщиной, своим личным чудом. Только сильнее прижимал к себе, словно боясь, что все это лишь сон, и она вот-вот растает, исчезнет. Полина отвечала с не меньшим жаром. Ее стройное тело трепетало в моих руках, нежные пальцы зарывались в волосы, губы покрывали мое лицо поцелуями бабочками. Сладкая, любимая, желанная. Моя. «Я не отдам тебя никому, слышишь?» — прошептал ее припухшие от поцелуев губы. Голос звучал хрипло и тяжело от переизбытка чувств. «Пожалуйста, стань снова моей женой. Позволь любить тебя так, как ты заслуживаешь». Эпилог. Спустя время. Море лениво облизывает белоснежный песок, а пышные пальмы мягко покачиваются на теплом карибском ветру. Я лежу на шезлонге, жмурясь от ласкового солнца, и не могу сдержать счастливые улыбки. Год назад я и представить не могла, что моя жизнь наполнится таким покоем и радостью, а Руслан сделает все, чтобы вернуть нашу любовь. Двойняшкам уже 1.5 года. Антоша после всех передряг окреп и радует нас каждый день своими успехами. А Анечка, настоящая папина дочка, такая же смышленая и упрямая. Сейчас они увлеченно возятся в песке под присмотром обеих бабушек. Надо же, как повернулась жизнь. Раньше и подумать не могла, что моя мама и Елена Викторовна смогут найти общий язык. Но любовь к внукам способна творить чудеса. Эти крохи сплотили всех нас, превратили в одну большую дружную семью. Вдали у бара Руслан о чем-то оживленно беседует с Андреем. До меня доносятся обрывки их диалога. «Представляешь, отличные перспективы. Рынок недвижимости в Эмиратах сейчас на подъеме», — взахлеб рассказывает Андрей. «Если выйти с правильным предложением, тут такие горы можно свернуть». «Погоди, а что по документации? Вопросы с лицензированием улажены?» — деловито осведомляется Руслан. «Даже на отдыхе он не может расслабиться и не думать о бизнесе. Впрочем, меня это только радует». Значит, у них с братом и правда масштабные планы. Я бы ни за что не поверила, что эти двое смогут вот так непринужденно общаться, строить совместные проекты. Слишком много всего произошло, слишком свежи были раны и обиды. Особенно у Андрея, который никак не хотел принять наше с Русланом решение опять пожениться и простить ему былые ошибки. Все изменилось, когда брат вернулся из командировки. Он сильно похудел и выглядел измотанным. Деньги давались ему с трудом, ведь на нем была Антошка и наша мать, у которой обнаружили онкологию. Но сейчас проблемы с финансами и здоровьем близких решились почти мгновенно. Благодаря Руслану, который таким образом решил искупить вину. Он вылечил нашего Тошу и мою маму, оплатив лучших врачей и лечение. А еще вывел на чистую воду свою бывшую пассию и упек за решетку. Когда Андрей обо всем узнал, у него случился шок. Он думал, что Руслан разбил мне сердце изменой, бросил беременную. И, конечно, не забылся тот случай у Руслана в офисе, когда они подрались. Брат долго сидел молча, выслушивая наш рассказ обо всем случившемся, а потом встал и протянул Руслану руку. «Прости, что наговорил тогда. Ты настоящий мужик. Спасибо за все, что сделал для моей семьи. Я у тебя в долгу». Руслан, помедлив секунду, крепко пожал его ладонь. «Забудь. Мы же теперь родные люди. Семья». И вот они здесь, болтают, строят грандиозные планы, искренне увлеченные общей идеей. Кто знает, может быть, когда-нибудь они станут не только родственниками, но и бизнес-партнерами. С Руслана станется, если уж он принимает человека в свой круг, то целиком и полностью. Загораю на солнышке и вспоминаю, как мы с Русланом опять стали мужем и женой. Расписались тихо, в кругу родных. А потом Руслан устроил всем шикарный отдых на Карибских островах, когда малыши окрепли. Сейчас у нас словно открылось второе дыхание. Проверенные испытаниями, мы больше не оглядываемся на прошлые ошибки. Только вперед, только смотреть в будущее. В нашем безоблачном счастье есть лишь одна крохотная тень. Рада. Стоит прикрыть глаза, и я словно наяву слышу ее всхлипы на том судебном заседании, где ей вынесли приговор. 6 лет. Еще повезло стерве. Могла бы и пожизненный получить за покушение на жизнь наших малышей. Руслан бы нашел на нее управу. Но только она в ноги упала и умоляла ее простить. Кстати, за покушение ей влепили мошенничество, употребление и распространение запрещенных веществ. Рада баловалась наркотиками, иначе как у нее хватило смелости пронести пистолет в больницу? На что она рассчитывала, если после покушения на сына Гурского клиника была полна охраны? Но даже за решеткой эта гадина продолжает мелькать на экранах. Журналисты растиражировали ее историю на всю страну. Сбившаяся с пути пассия миллиардера, одержимая любовница готовит покушение на бывшую жену и детей олигарха Гурского. Статьи пестрели кричащими заголовками, смакуя каждую грязную деталь. А один особо ретивый режиссер даже документальный фильм снял, выставив Раду законченной психопаткой. Хотя чего уж там, правду показал. Одним словом, от прежней репутации светской львицы не осталось и следа. Все двери закрылись перед ней навсегда. Боясь, после освобождения ей будет непросто найти хоть какую-нибудь приличную работу. Впрочем, по моему скромному мнению, ей самое место на панели. За всеми этими невеселыми мыслями не замечаю, как Руслан усаживается рядом со мной и бережно берет за руку. «О чем задумалась, красавица? Только не говори, что тебе здесь не нравится». «С ума сошел?» — фыркаю я, легонько ударяя его по плечу. «Да это лучший отпуск в моей жизни. Просто до сих пор не могу поверить, что мы все здесь, вместе, дружной семьей». «А ты верь», — улыбается муж, целуя мои губы. «Теперь так будет всегда. Ты, я, наши малыши, твоя мама, Андрей, и даже моя мать». Солнце клонится к закату, окрашивая небо в нежные персиковые тона. Анютка звонко хохочет, когда Антошка брызгает в нее водой. Вокруг них суетятся обе бабушки, щелкает фотоаппаратами, умиляется проказом внуков. «Анечка, лапочка, иди ко мне!» — зовет моя мама, протягивая руки к малышке. «Давай-ка вытру тебя полотенцем, а то ты вся мокренькая». «Ну а куда там?» Шустрая девчушка ловко уворачивается от ее объятий и, неуклюже переваливаясь на пухлых ножках, бежит в противоположную сторону. Еще бы, недавно ходить научилась, теперь не догонишь. «А ну, стой, ягоза!» — подключается Елена Викторовна, пытаясь отрезать внучке путь к отступлению. И тут-то было. Нюта проскальзывает у нее между ног и с победным визгом плюхается обратно в бассейн. Мы с Русланом переглядываемся и дружно прыскаем со смеху. «Ох уж эти карапузы!» Вечно держат в тонусе. Водные процедуры явно доставляют им немало удовольствия. Антошка тем временем подкрадывается к маме и с азартным гиканьем опрокидывает на нее ведерко с водой. «Ах ты, бандит! Ну, погоди у меня, вот догоню и защекочу!» Сынишка радостно взвизгивает и кидается на утек. «Того и гляди, навернется!» Бросаюсь к бассейну и вылавливаю маленького беглеца как раз в тот момент, когда он готов сверзиться вниз головой. «Фу, успела!» — Вдыхаю я, прижимая к груди мокрого и брыкающегося Антошку. «Ну что за непоседа? Прямо как папка в детстве, да?» Последнюю фразу адресую свекрови. Та смеется, кивая. «Весь в Руслана, такой же шустрый и своенравный. Покоя нам не давал сорванец». Муж притворно хмурится, но его выдают лучики морщинок в уголках глаз. Зная, в душе он безумно гордится тем, как лихо управляется с бассейном его дети. Солнце тем временем почти скрылось за горизонтом. Самое время укладывать детвору спать. Они за день так набегались, что едва глазки держат открытыми. Сладко зевая и потирая румяные мордашки, Анютка и Антошка безропотно дают себя вытереть и переодеть. Руслан берет сына на руки, я подхватываю дочурку, идем в наш гостиничный номер. Уложив малышей в кроватки и напевая колыбельную, любуюсь их умиротворенными личиками. Надо же, еще недавно были такими крохами, что умещались на одной ладони. А сейчас вон какие большие стали. Не успеешь и глазом моргнуть, как в школу побегут. От одной мысли на сердце становится тепло и чуточку грустно одновременно. Хочется, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы в их жизни было побольше таких вот беззаботных деньков, как сегодня. Поправив Антоше одеяло, я подхожу к кроватке Анечки и замираю. Надо же, а дочурка-то не спит, сверкает на меня любопытными глазенками, словно чего-то ждет. «Ты чего, милая?» — шепотом интересуюсь я. «Спать пора». Анечка в ответ лишь улыбается своей фирменной улыбкой. «Ну точно, папина дочка, уже научилась обходиться со мной». Слышу, как за спиной тихонько скрипит дверь, и в комнату проскальзывает Руслан. Осторожно подходит ко мне сзади, обнимает за талию и утыкается носом в шею. «Никак не угомонится?» — кивает он на Анюту. «Прямо как ты в нашу первую брачную ночь». «Ты чего локтем в бок?» — сдерживая смешок. «Скажет тоже. При детях-то». «Ты лучше скажи, чем сегодня твоя мама собралась заняться?» — парирую я, с намеком поглядывая на притихшую дочурку. «О, у нее грандиозные планы!» — оживляется муж. «Сказал, что заглянет к нам, если надо, и устроит бабушкины сказки на ночь, чтобы мы с тобой могли побыть наедине». Многозначительно подмигивает и чмокает меня в висок. По телу пробегают мурашки предвкушения. «Ох, Руслан, Руслан, чувствую, эта ночь будет незабываемой». Спустя полчаса довольная Елена Викторовна проскальзывает в номер, а мы с Русланом, наоборот, покидаем его, забегая в лифт. Муж тут же хватает меня в охапку, осыпает лицо поцелуями. «Ну, наконец-то! Я уж думал, они никогда не угомонятся. Так хочу побыть с тобой рядом. Только ты и я». Звучит заманчиво», — мурлычу я, прижимаясь к нему всем телом. «И что же ты задумал?» «Сейчас узнаешь. Только сперва надень вот это». С этими словами Руслан достает из кармана черную бархатную ленту и завязывает мне ею глаза. «Эй, это еще зачем?» Притворно возмущаюсь я, борясь с улыбкой. «Сюрприз? Мне?» «Именно», — шепчет муж и подталкивает меня к выходу, доверчиво вкладывая руку в его ладонь и позволяя вести себя в неизвестном направлении. Дышу полной грудью. Пахнет морем и цветами. На лицо падает прохладный вечерний бриз. Кажется, мы идем вдоль берега. Шагов через 100 Руслан останавливается и разворачивает меня лицом к себе. Нежным движением развязывает повязку. Я охаю и восхищенно прикрываю рот ладонью. Прямо передо мной на волнах покачивается белоснежная яхта. На ее борту зажжены диодные свечи, стол сервирован на двоих. Шампанское в ведерке, спелые фрукты на серебряном блюде. «Руслан, это для тебя», — отвечает он с улыбкой и подхватывает меня на руки. «Сегодня только ты и я». Несколько шагов, и вот мы уже на палубе. Руслан бережно усаживает меня на мягкие подушки, протягивает бокал с шампанским. Яхта мягко отчаливает от берега и уносит нас в манящую темноту, где слышен лишь плеск волн и шорох ночного бриза. Его глаза сияют отблесками свечей и неприкрытым обожанием, а затем он притягивает меня к себе. Мы сливаемся в поцелуе. Долгом и чувственным, от которого по телу прокатывается волна сладкой дрожи. И он начинает медленно, словно дразня, избавлять меня от одежды. Платье, лифчик и трусики. Боже, какая романтика и страсть! Нужно почаще баловать друг друга подобными сюрпризами, чтобы отношения всегда были яркими и крепкими. «Моя Поля», — шепчет он, прижимая меня к груди, — «ты подарила мне целый мир». «Ты и есть мой мир», — отвечаю я, пылая от нахлынувших чувств. «Я люблю тебя, Гурской». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.